Часть вторая. Июнь 1958 года. Наружность — это я, а под ней погребена там юность. Корни? У всех есть корни. Паттерсон, Уильям Карлос Уильямс. Что делать? Сам порой дивлюсь. Не лечит от скуки летний блюз. Эдди Кокран. Глава 4. Бен Хэнском падает. 1. Где-то в 23:45 одна из стюардесс салона первого класса самолета, летящего из Омахи в Чикаго, рейс 41 компании United Airlines, испытывает сильнейшее потрясение. Какое-то время она пребывает в уверенности, что пассажир, сидящий в кресле 1А, умер. Когда он поднялся на борт самолета в Омахе, она уже подумала: «Ого-го, грядет беда, он же пьян в стельку». Перегар виски, который окутывал его голову, напомнил ей облако пыли, которое всегда окружает голову маленького мальчика в стрипе «Мелочь пузатая». Стрип — комикс в одну полоску. «Мелочь пузатая» — один из самых популярных стрипов, впервые появился 2 октября 50-го года. «Свинарник», так его звали. Она и занервничала, потому что при первом обслуживании пассажиров подают спиртное. Не сомневалась, что он закажет виски, а то и двойную порцию. Тогда ей придется решать, обслуживать его или нет. Мало того, что по всему маршруту в эту ночь ожидались грозы, и она почти не сомневалась, что в какой-то момент этот долговязый мужчина в джинсах и рубашке из шамбре начнет блевать. Но когда дело дошло до заказов, долговязый мужчина попросил стакан минералки и вел себя предельно вежливо. Лампочка вызова на его кресле ни разу не загорается, и стюардесса скоро забывает о нем, потому что и без того хватает забот. Рейс, между прочим, из тех, о которых хочется забыть сразу по завершении. Из тех, во время которых могут возникнуть вопросы, если удастся выкроить свободное мгновение, о перспективах собственного выживания. «Юнайтед 41» зигзагом мчится среди грозовых зон с громом и молниями, напоминая опытного слаломиста на дистанции. Турбулентность очень сильная. Пассажиры вскрикивают, отпускают мрачные шутки по поводу молний, то и дело вылетающих из плотных облаков, окружающих самолет. «Мамочка, это Бог фотографирует ангелов?» — спрашивает маленький мальчик. И его мать, лицо которой заметно позеленело, нервно смеется. Как потом выясняется, в том рейсе обслуживание было только в салоне первого класса. Загоревшаяся табличка «Пристегните ремни» так и не гаснет. Но стюардессы остаются в проходах, отвечая на вызовы пассажиров. Лампочки у кресел то и дело вспыхивают, словно петарды. «Ральф сегодня занят», — говорит ей старшая стюардесса, когда они идут по проходу. Старшая направляется в салон эконом-класса с новой пачкой гигиенических пакетов. Это отчасти код, отчасти шутка. Ральф всегда занят, когда атмосфера неспокойна. Самолет проваливается в воздушную яму, кто-то вскрикивает, стюардесса чуть поворачивается, хватается за спинку сиденья, чтобы сохранить равновесие, и смотрит прямо в немигающий, невидящие глаза мужчины, сидящего в кресле 1А. «Боже мой, он мертв, думает она. «Спиртное, которое он выпил до посадки, потом вся эта болтанка, его сердце перепугался до смерти». Взглядом долговязый мужчина упирается в нее, но его глаза ее не видят. Они не двигаются, они остекленели. Конечно же, это глаза мертвеца. Стюардесса отворачивается от этого жуткого взгляда, ее сердце уже бьется в горле со скоростью самолета, отрывающегося от взлетной полосы. Она думает, что ей сделать, что предпринять, и, слава богу, рядом с мужчиной никто не сидит, так что некому кричать и поднимать панику. Она решает, что первым делом нужно дать знать старшей стюардессе, а потом сообщить пилотам. Может, они смогут накинуть на него одеяло и закрыть ему глаза. Капитан оставит включённую табличку «Пристегните ремни», даже если болтанка прекратится, поэтому никто не пойдет в туалет в носовой части самолета. И после посадки, выходя из самолета, пассажиры подумают, что человек спит. Все эти мысли мгновенно проносятся у нее в голове. Она поворачивается, чтобы убедиться, что не ошиблась. Мертвые, незрячие глаза по-прежнему смотрят на нее. А потом труп поднимает стакан с минеральной водой и пьет из него. В этот самый момент самолет вновь проваливается вниз, его трясет, и вскрик изумления стюардессы растворяется в других, более громких криках страха. Зрачки мужчины смещаются. Совсем чуть-чуть, но все-таки. И стюардесса понимает, что он жив и видит ее. Она думает: когда он вошел в салон, мне показалось, что ему 50 с хвостиком, но ведь он гораздо моложе, несмотря на сидеющие волосы. Она идет к нему, хотя и слышит нетерпеливые звонки за спиной. Ральф действительно очень занят в эту ночь. После абсолютно безопасной посадки в аэропорту О'Хара из самолета вынесли более 70 использованных гигиенических пакетов. «Всё в порядке, сэр?» — спрашивает она, улыбаясь. Но улыбка фальшивая, неестественная. «Всё прекрасно, изумительно», — отвечает долговязый мужчина. Она смотрит на паз в спинке сиденья, в который вставлена бумажная карточка с фамилией пассажира. Читает ее Ханском. «Прекрасно и изумительно», — повторяет он. «Но ночь сегодня бурная, так? Думаю, у вас много работы. Не тратьте на меня время, я...» Он одаривает ее жуткой улыбкой, вызывающей у нее мысли о пугалах, оставленных на ноябрьских полях после жатвы. «У меня все хорошо». «Вы выглядели мертвым. Мне показалось, что вам не здоровится». «Я думал о прошлом», — отвечает он. «Только сегодня вечером, за несколько часов до взлета, я осознал, что есть такое понятие, как прошлое. Во всяком случае, для меня». Вновь слышны звонки. «Стюардесса, можно вас?» — слышится чей-то нервный голос. «Ну что ж, если вы уверены, что у вас все...» «Я подумал о плотине, которую построил с друзьями», — говорит Бен Хэнском. «Полагаю, первыми моими друзьями. Они строили плотину, когда я...» Он замолкает, на лице отражается удивление. Потом он смеется. Искренне, почти беззаботным мальчишеским смехом. И так странно звучит этот смех в самолете, который немилосердно болтает. «Когда я свалился им на голову, можно сказать в прямом смысле. В любом случае с плотиной у них ничего не получалось. Это я помню». «Стюардесса!» «Ой, извините, сэр, я должна обойти пассажиров». «Ну, разумеется, должны». Она спешит прочь, радуясь, что избавилась от этого взгляда, мертвого, почти гипнотического взгляда. Бен Хэнском поворачивает голову и смотрит в иллюминатор. Молнии вырываются из громадных облаков в каких-то 9 милях от правого крыла. В отсветах вспышек облака выглядят как гигантские прозрачные мозги, заполненные дурными мыслями. Он ощупывает карман жилетки, но серебряных долларов нет. Из его кармана они перекочевали в карман Рикки Ли. Внезапно он сожалеет о том, что не оставил хотя бы один. Он мог бы пригодиться. Конечно, можно пойти в любой банк. Во всяком случае, можно, когда тебя не болтает во все стороны на высоте 27 тысяч футов, и купить пригоршню серебряных долларов. Но едва ли ты сможешь что-нибудь сделать с этими паршивыми медными сэндвичами, которые в наши дни государство пытается выдать за настоящие монеты. А для борьбы с оборотнями, вампирами и прочими тварями, обитающими под лунным светом, годится только серебро. Настоящее серебро. Тебе нужно серебро, чтобы остановить чудовище. Тебе нужно...» Он закрыл глаза. Воздух гудел от перезвона колоколов. Самолет кренился, качался, проваливался, и воздух гудел от перезвона колоколов. Колоколов? Нет, звонков. Это звонки, точнее, звонок, всем звонкам звонок, которого ждешь целый год с того момента, когда учеба начинает приедаться, а такое всегда случается к концу первой недели. Звонок, сообщающий о вновь обретенной свободе, апофеоз всех звонков. Бен Хэнском сидит в кресле салона первого класса, подвешенный среди громов и молний на высоте 27 тысяч футов, повернувшись лицом к иллюминатору, и внезапно чувствует, как стена времени истончается и начинает набирать обороты ужасный и удивительный перистальтический процесс. Бен думает: «Господи, меня переваривает мое прошлое». Сполохи молний подсвечивают его лицо, и хотя он этого не знает, один день только что сменился другим. 28 мая 1985 года перешло в 29 мая над темной, накрытой грозой землей, которая в эту ночь — западный Иллинойс. Внизу, натрудившись на посевной, фермеры спят, как убитые, им снятся яркие сны, и кто знает, что, возможно, бродит сейчас по их амбарам, по грибам и полям, когда молнии бьют, а гром говорит. Никто ничего не знает об этих тварях. Людям известно только, что этой ночью природа разбушевалась, и воздух обезумел от мощных электрических разрядов. Но это звонки на высоте 27 тысяч футов, когда самолет наконец-то выходит из зоны турбулентности, и болтанка прекращается. Это звонки... Это звонок во сне Бена, и пока он спит, стена между прошлым и настоящим исчезает полностью, и он проваливается сквозь годы, как человек, падающий в глубокую шахту, возможно, как путешественник во времени Герберта Уэллса, падающий с отломанной железной скобой в руке все ниже и ниже в страну морлоков, где машины стучат и стучат в тоннелях ночи. Уже 1981 год, 77-й, 69-й, и внезапно он там. Там, в июне 1958 года, все вокруг заливает яркий солнечный свет. Под закрытыми веками Бена Хэнскома зрачки сужаются, следуя команде, отданной спящим мозгом, который видит не темноту, разлитую над западным Иллинойсом, а ясный солнечный июньский день в Дерри, штат Мэн, 27 годами ранее. Звонки. Звонок. Школа. Учебный год. Учебный год.